Глава 53. «Вэл, вы превзошли себя. Стол выглядит превосходно», — сказала Франческа. «Благодарю вас, миледи. Когда вы мне сказали, что собираетесь подать сегодня королевский ворсестерский сервиз, то я подумала, что весенние цветы будут прекрасно смотреться на его темно-синем фоне. Замечательно, что у цветочника оказался такой отличный выбор. Я приобрела также горшок с гиацинтами для гостиной, а еще немного привозной мимозы. Она, конечно, долго не простоит, но я не сумела устоять». Кивнув Вэл, Франческа вышла в прихожую, где сразу заметила большой квадратный сверток, лежавший на одном из французских кресел. «Что это, Вэл?» «Ах, простите, миледи, совсем забыла вам сказать. Вы уходили из дома к поверенным, когда это доставили сегодня утром. Адресовано вам для передачи мистеру Латимеру». «Да, теперь я поняла. Пожалуй, стоит отнести это в гостиную». «Вы поставили вино на лед?» «Все готово, леди Франческа. Кухарка приготовила чудесное меню для завтрака. Коктейли из креветок, жареная телятина с горошком и морковью, зеленый салат и свежие фрукты». «Да, она постаралась», — улыбнулась Франческа. «Надеюсь, что у всех будет хороший аппетит». «Вы не находите, миледи, что цветы в комнатах создают весеннюю атмосферу?» «Да, несомненно», — пробормотала Франческа, — и смутные воспоминания шевельнулись в ее душе. Наконец она вспомнила, ну, конечно же, точно такие же цветы посылал ей он много-много лет назад, когда она была не вдовой в траурном платье, как сейчас, а совсем юной глупенькой девочкой. «Как вы думаете, Вэл, мое черное платье не производит некоторого, как это лучше сказать, гнетущего впечатления?» «Да, миледи», — кивнула Вэл, — «если позволите мне высказать мое мнение, оно вас ужасно сушит, и вы кажетесь в нем слишком бледной. А как вы отнесетесь к тому шелковому темно-зеленому платью, что вы приобрели незадолго до кончины мистера Эвери? Оно вам очень идет и выглядит скромно, но не так уныло». «Я совсем про него забыла. Думаю, что мне стоит переодеться. Еще есть время до прихода мисс Темпест и остальных гостей». «Да, миледи, я буду на кухне, если вам понадоблюсь». Поднявшись в спальню, Франческа торопливо расстегнула молнию и сняла черное шерстяное платье, надев вместо него зеленое шелковое цвета хвои, которое она достала из гардероба. Черные туфли на высоких каблуках и жемчужное ожерелье вполне подошли к ее новому платью. Проходя мимо туалетного столика, Франческа посмотрелась в зеркало. Да, действительно, она выглядит бледной и осунувшейся. Чуть-чуть подрумянив щеки, она провела щеткой по волосам и сбежала вниз. Франческа поправила подушку на одном из кресел, подошла к окну и, улыбаясь собственным мыслям, посмотрела на центральный парк. На улице был солнечный апрельский день, весна, обновление. Природа оживала после суровой зимы. Все в ней зеленело, цвело, благоухало. Франческа подумала о предстоящем завтраке, который она устраивала в честь Виктора. Идея Ленча принадлежала Катарин, которую энергично поддержал Ник, и она отступила под их напором. Не совершает ли она ошибку? Меньше всего ей хотелось, чтобы Виктор превратно истолковал ее приглашение. Но, собственно, почему он может так его истолковать? Они оба стали теперь намного старше и мудрее. Любовь их умерла почти два десятка лет назад. Как совершенно верно сказал Ник, для чего тогда нужны старые друзья, как не поддерживать друг друга в тяжелые минуты, но все же. В тот вечер в Ла-Цирк между нею и Виктором пробежали какие-то тайные флюиды, и Франческу снова начали тревожить воспоминания, пугающие ее своей свежестью. Раздался сигнал домофона, а еще через мгновение прозвенел звонок у двери, и Франческа услышала голос Вэл, здоровающийся с Виктором. Виктор вошел в гостиную, и она поспешила ему навстречу, приятно удивленная и взволнованная его превосходным внешним видом, его живостью и привлекательностью. Виктор, как всегда, был одет безукоризненно элегантно в костюм своей любимой расцветки, серый в тонкую полоску. «Привет, Чес!» — поздоровался он и протянул ей руку. С улыбкой, пожимая его протянутую руку, Франческа ответила на его приветствие и сказала: «Ты первый. Не выпить ли нам по бокалу вина, пока не подошли Ник с Кэт, или ты предпочитаешь что-нибудь другое?» «Вино в самый раз, благодарю». Виктор внимательно осмотрел гостиную, а потом подошел к пузатому комоду, на котором стояло множество фотографий. Когда Франческа поднесла ему бокал, он, указывая на одну из карточек, проговорил: «Наша собака действительно была размером с тарелку энчилада». «Да, правда, она была именно такая», — ответила Франческа. «Пойдем, я покажу тебе нечто особенное. Нет-нет, забирай бокал с собой». Она провела Виктора к библиотеке, приоткрыла дверь и знаком пригласила войти. Не успел он сделать и шага, как маленькая белая собачка спрыгнула с дивана и стремглав устремилась ему навстречу. Виктор взглянул на Франческу и покачал головой. «Ну, насколько я понимаю, это не может быть Лада. Ее внучка?» «Нет, это внучка Тутси, собаки Дианы. Я привезла это очаровательное создание несколько лет назад из Баварии. Ей уже 4 года, и она очень умна. Ее полное имя — Флуф-Пуф. Его придумала не я, а Диана. Я называю ее просто Флуф». Виктор поставил свой бокал на край стола, наклонился, взял собачку на руки и почесал ей за ухом. «Я был поражен, когда ты рассказала, что Лада дожила почти до 18 лет, Чес, это весьма преклонный возраст для собаки». Он опустил Флуф на пол. «Как поживают Диана и Кристиан?» «Пошли обратно в гостиную, и я все про них расскажу. Флуф нам придется оставить здесь. Когда у меня бывают гости, она желает играть со всеми и создает массу проблем». Они прошли в гостиную, где Франческа поведала Виктору последние новости о своих кузине и кузене. Они по-прежнему оба холосты, но, кажется, довольны своей жизнью и по-настоящему счастливы, живя в Виттингенгофе. Диана по-прежнему держит бутик. Когда я прочитал в газетах историю Рауля Валенберга, то все время вспоминал про их отца, — заметил Виктор. «Какая трагедия!» «Да», — согласилась Франческа, и, сменив тему, принялась рассказывать про Кима и его детей, про Дорис и ее дочь Мэри Голд. Несколько раз она вскакивала с места, чтобы принести и показать Виктору фотографии, и они оба чувствовали себя легко и непринужденно в обществе друг друга. Несколько раз Виктор искоса смотрел на Франческу, отмечая про себя ее красоту и элегантность. «Повзрослев, она стала именно такой, как я и ожидал», — подумал Виктор. «Она по-прежнему влекла его к себе, пробуждала в нем желание, как в молодые годы. Какая жалость, что они встретились в тот момент, когда она так недавно овдовела. Воспитание не позволяло Виктору открыто начать ухаживать за ней, как бы страстно он того не желал». «Ничего, старина, у тебя впереди еще масса времени», — утешал он себя мысленно. «Не вспугни ее, веди себя с ней легко и свободно». Он стал строить планы на будущее, решив снова приехать в Нью-Йорк в следующем месяце. Инстинктивно он ощущал, что она не совсем равнодушна к нему, и был убежден, что прошлое может ожить для них снова. Если он станет вести себя правильно, ей не ускользнуть от него второй раз. «Я так рада, Вик, что ты встретился с Катарин, и вы снова с нею подружились. Она провела несколько страшных лет в психиатрической клинике в Лондоне. Да, Ник мне кое-что рассказывал. В любом случае, я не из тех, кто подолгу держит зло на других. Мы все понаделали массу глупостей в те годы. Молодость. Правда, я сам был тогда не так уж молод, и мне это следовало быть умнее. Как ни говори, мне тогда было уже за 40. Франческа посмотрела на него и улыбнулась. «Ты не слишком изменился с тех пор, честное слово, лицо стало немного потверже, но загар на нем все такой же восхитительный. Такого мне не доводилось встречать больше ни у кого. Спасибо на добром слове, но седины у меня в голове заметно прибавилось, детка. Она тебе идет? Особенно вот эти серебряные пряди по бокам головы. Кажется, звонят в дверь. Это Ник и Катарин». Франческа вскочила и поспешила к дверям, где почти столкнулась с влетевшим в комнату Ником, белым как полотно, с широко раскрытыми глазами. Он захлопнул за собой дверь и молча уставился на них. «Никки, что случилось?» — спросила встревоженная Франческа. «О, Франки! Франки! Она уехала! Господи! Она скрылась, не оставив ни записки, ничего! Как мне теперь отыскать ее?» Виктор поднялся с обеспокоенным выражением на лице. Он подошел к ним, взял Ника под руку и подвел к креслу. «Успокойся, старина, Чес, дай ему чего-нибудь выпить. Тебе вина или водки?» «Лучше водки», — пробормотал Ник. Франческа склонилась над ним и несколько раз погладила Ника по плечу. «Отдохните немного, Ник, вы совсем запыхались, дорогой». «Я бежал всю дорогу, думал, что она сказала вам что-то, может быть, по телефону или заезжала к вам». Виктор, выглядевший не менее удивленным, чем Франческа, переглянулся с ней, недоуменно приподняв по своему обыкновению одну бровь. Он дал Нику водки и, взяв Франческу за руку, усадил ее на диван рядом с собой. «Теперь, Никки, я думаю, тебе стоит все рассказать по порядку, с самого начала». Ник набрал полную грудь воздуха и пересказал им те ужасные события, которые поведала ему Катарин прошлым вечером, и они оба были не меньше его поражены и расстроены его сообщением. Несколько раз голос Ника срывался, он постоянно сморкался, борясь с подступающими слезами. Виктор порой прерывал его рассказ, чтобы уточнить некоторые медицинские детали, кивал головой и продолжал внимательно слушать. Посреди печального, душераздирающего рассказа Франческа тихо заплакала, утирая руками слезы. Виктор обнял ее за плечи, достал из кармана носовой платок и протянул ей. Наконец Ник замолчал, отпил глоток водки и закурил сигарету, после чего заговорил снова. «Итак, я дошел до того места, как проводил ее до апартаментов Лазаруса. Потом я встречался с тобой, Вик, а в половине 10 вечера забрал ее оттуда и вместе с ней вернулся в Карлайл. Я ушел из ее номера в 6 утра, потому что торопился поскорее вычитать гранки нового романа. Я хотел поскорее разделаться с этим, чтобы все внимание в предстоящие месяцы уделить Кэт. Она проснулась, когда я выходил, и я обещал зайти за ней в 1:50, чтобы ехать сюда на ленч. В назначенное время я пришел в Карлайл, но она уже выехала из отеля около 10 часов, по словам портье. Она не оставила ни записки, ни своего нового адреса. Не могу понять. Я обязан ее отыскать. Неужели вы не понимаете, что она нуждается во мне? Но почему? Зачем она так поступила?» Ник вскочил, подошел к окну и остался стоять там, сгорбившись, глядя на улицу. «О, Боже, бандероль!» — вдруг вскочила Франческа. Она положила ее в кресло у двери и сейчас, бросившись туда, схватила сверток и вручила его Нику. «Это доставили для вас сегодня утром, пока меня не было дома». Дрожащими руками Ник стиснул сверток. «Это почерк Катарин», — прошептал он. Когда Ник сорвал бумагу, у него в руках оказалась ярко-оранжевая коробка от Гермеса. Ник сразу узнал ее. Раньше в этой коробке была ее сумочка любимого Катарин фасона Келли, который она предпочитала всем другим. Внутри коробки он обнаружил 3 футляра от Тиффани, 3 конверта и завернутую в салфетку книгу для записей, лежавшую на дне. На ее переплете Ник прочитал тисненную золотом надпись «В.Л. от К.Т.» Он положил книгу обратно в коробку, схватил адресованное ему письмо и торопливо вскрыл конверт. Пока он, медленно надев очки, читал, слезы непрерывно текли из его глаз и струились по щекам. «Здесь еще есть письма для вас обоих», — с трудом выговорил он надтреснутым от переполнявших его чувств голосом и отошел в дальний конец гостиной, пряча от них искаженное страданием лицо. Невыносимая грусть переполняла его. Виктор взял коробку, вернулся вместе с нею на диван, охваченный сочувствием к Нику и состраданием к Катарин. Какое бы зло она ни причинила им всем много лет назад, она заслуживала лучшей участи. Они с Франческой прочли адресованные им письма и остались сидеть молча, с отсутствующим видом, держа письма в руках, переполняемые воспоминаниями, и находясь в таком же оцепенении, что и Ник. Открылась дверь, и на пороге появилась Вэл. Франческа взглянула на нее и отрицательно покачала головой, после чего домоправительница немедленно скрылась. Шум, закрывшийся за ней двери, заставил Ника очнуться, и он подошел к ним, сидящим около камина. «Прочтите письмо, что она вам написала. Я имею в виду вслух», — попросил он Франческу. «Мне необходимо знать, что она пишет. Прошу вас, Франки». «Да, конечно». Франческа высморкалась и начала читать дрожащим голосом. «Моя самая дорогая Франки, Ник все тебе объяснит. Прости меня, что не рассказала тебе обо всем сама, но мне показалось, что всем нам будет легче, если я поступлю так, как я поступила. Книга в синем кожаном переплете, что лежит на дне коробки, предназначена для моей дочери Ванессы. Последние 4 месяца я записывала в ней свои мысли и впечатления. Мне хотелось бы, чтобы ты передала ей эту книгу, когда она будет готова прочитать ее, может быть, через 1 или 2. Оставляю это на твое усмотрение. Надеюсь, что, прочитав мой дневник, она лучше узнает и поймет меня. Майкл был всегда и остается теперь хорошим отцом для нее, за что я очень ему благодарна, особенно если учесть, что у меня самой никогда не было отца, который, по крайней мере, хотя бы просто любил меня. Вместе с тем, мне кажется, что Ванесса нуждается в женском влиянии, и Майкл согласен, чтобы ты в любое удобное для тебя время навещала ее. Прошу тебя, дорогая, будь для моей дочери такой же хорошей подругой, какой ты была мне». Голос Франки дрогнул. Она замолчала, вытерла глаза носовым платком Виктора и стала читать дальше. «А теперь, Франки, я обращаюсь непосредственно к тебе. Находясь на пороге неминуемой смерти, я вижу все со слепительной четкостью. Вся фальшь отлетела куда-то прочь, и истина открылась мне в своей небывалой полноте. Тем же ясным взором я смотрю на всех, кого я люблю, и вижу их нужды, может быть, намного отчетливее, чем они сами. Перед моими глазами стоишь ты, моя дорогая, такая милая и добросердечная, исполненная всех тех человеческих достоинств, что так, к сожалению, редки в нашем мире. И сейчас ты ужасно одинока. Не оставайся одна, Франки. Одиночество подобно смерти, мне это слишком хорошо известно. Ник думал, что нам выпал шанс все исправить, но нам не суждено им воспользоваться. Но ты не должна упустить свой шанс, Франческа. Используй его, пока ты еще молода. Скорая смерть дает мне право сказать это тебе, и я уверена, что ты поймешь меня и простишь это мое вмешательство в твою личную жизнь. Будь здорова и счастлива, любимая моя подруга. Я всегда буду помнить и преданно любить тебя. Кэт». Франческа плакала, не стесняясь, и глаза Виктора были полны слез, когда он взял и крепко сжал ее руку. «Ты не мог бы прикурить мне сигарету?» — прошептала Франческа, поворачиваясь к нему заплаканным лицом. Виктор исполнил ее просьбу и с беспокойством посмотрел на Ника, съежившегося в кресле. Ему показалось, что его друг буквально усыхает на глазах. «Выпей, Никки», — сказала она. «Хорошо. Прочти теперь свое письмо ты, Вик. Я должен знать». Виктор достал из конверта уже прочитанное им письмо Катарин Темпест и снова пробежал его глазами, не решаясь прочесть вслух. Он взял свои очки в роговой оправе, лежавшие на краю стола, надел их и откашлялся. «Мой дорогой Виктор, прежде всего хочу снова поблагодарить вас за то, что вы простили мне то ужасное зло, которое я вам причинила много лет назад. Проявленное вами великодушие было столь замечательно, а ваше понимание и прощение так глубоко меня тронули, что, как я уже говорила Нику после нашей встречи, теперь я могу умереть спокойно, зная, что помирилась с вами и Франческой. Я знаю, что вы, хотя и иначе, не меньше меня любите Ника, поэтому я прошу вас приглядывать за ним и от моего имени. Он будет очень нуждаться в вас и Франке, в вашей преданной дружбе. Вы оба обязаны поддержать его, помочь ему прожить несколько трудных предстоящих месяцев. Мне не хотелось бы, чтобы Ник был один в это время. Пожалуйста, заберите его к себе в Чесара-Сара вместе с маленьким Виктором и Франки. Моя душа будет спокойной, если я буду знать, что он там с вами обоими и со своим сыном. И, наконец, не позволяйте Нику искать меня. Я собираюсь уехать в то место, где я найду покой, где обо мне позаботятся. Так надо. Я бы не вынесла страданий Ника, а он бы мучился, оставшись со мной. Я знаю это. Вчера вечером мне стало это особенно очевидно. Теперь только вы трое и еще Майкл Лазарус знают о моем состоянии. Мне хотелось бы, чтобы оно осталось в тайне от всех остальных. Прощайте, мой дорогой друг, любящая вас, Катарин». Виктор положил письмо на стол, снял запотевшие очки и, подойдя к Нику, обнял его и крепко прижал к себе. «Верь ей, Никки. Там, куда она уехала, ей будет лучше. Не пытайся искать ее. Пусть все будет так, как она хочет». Ник кивнул. Сдерживаемые слезы душили его. Боль в душе разрасталась, охватывая ее целиком. Не обращая внимания на Виктора и Франческу, он метался по комнате, пытаясь собраться с мыслями, но потрясенный рассудок отказывался повиноваться. Неужели никогда больше он не увидит ее, не услышит ее звонкий смех, не заглянет в ее чудесные бирюзовые глаза, не почувствует ее в своих объятиях? Он не мог с этим смириться. Поглощенный собственными переживаниями, он не заметил, как Франческа и Виктор вышли из комнаты. Вернувшись минут 15 спустя, они застали его по-прежнему шагающим по гостиной из угла в угол с потрясенным и совершенно потерянным видом. «Мне кажется, Никки, что мы обязаны исполнить все, что она просит, и Чес того же мнения». Выходя из оцепенения, Ник взглянул на них. «Да», — сказал он, — «да, сейчас». Ник достал из коробки два синих футляра от Тиффани и вручил каждому из них тот, что был помечен его именем. «Она хочет, чтобы я передал это вам, просит об этом в своем письме». Ник судорожно сглотнул. «Спасибо, что прочли мне ее письма. Свое я вам не могу прочесть, оно слишком личное». «О, Никки, мы вовсе не рассчитывали на это!» — мягким тоном воскликнула Франческа, открывая футляр. Внутри него находилось изящное бриллиантовое сердечко на цепочке, аналогичное тому, что часто носила сама Катарин. Они вместе с нею ездили к Тиффани покупать такое для Ванессы, и оно тогда очень понравилось Франческе. Она стояла, крепко зажав сердечко в руке, и молча оплакивала свою подругу, не в силах выговорить ни слова. Для Виктора Катарин выбрала золотые запонки в виде попарно соединенных вместе золотых римских монет. Виктор грустно разглядывал их своими темными печальными глазами и думал: «Какая трагедия! Милая несчастная Катарин, ей всего 44 года. Она всегда приставала ко мне, предлагая купить мне запонки из ляпис-лазури, — грустно сказал Ник. В цвет моих глаз любила приговаривать она. Он разжал кулак, показал свой подарок и отвернулся, неожиданно вспомнив рассказ Катарин о двух старых лондонских сплетницах. Виктор взял руку Франчески в свою и нежно пожал ее. «Мы должны сохранить добрую память о Катарин и, повторяю, снова исполнить все ее пожелания. Ник, ты поедешь ко мне на ранчо. Да, и возьму с собой своего сына, как того хотела моя обожаемая Катарин. А ты едешь с нами, Чес? Конечно, Вик, Никки нуждается во мне». Виктор улыбнулся и склонил голову. Потом они долго смотрели в глаза друг другу, и Виктор думал: «Я был первой ее любовью. Может быть, если мне повезет, стану и последней. Потом, когда все будет уже позади». Тихо вполголоса он проговорил: «Чесара, Сара, чему быть, того не миновать».